На уездной станции наркоман подходит к окошку кассы и говорит: дайте мне, пожалуйста, билет до Житомира. Ему говорят: вы знаете, молодой человек, билеты продаются только по приходу. Он говорит: спасибо. Забил косяк, покурил. Приходит и говорит: дайте, пожалуйста, билет до Житомира. И говорит: молодой человек, вам же четко сказали, билеты продаются по приходу. Он опять закурил. Через 5 минут приходит и говорит: дайте, пожалуйста, билет до Житомира. И он говорит: блядь, молодой человек, ну мы же вам русским языком, я вам сказала, билеты продаются по приходу. Наркоман не смотрит и говорит: блядь, коза, я что-то нихуя понять не могу. Вот если у меня трава голимая, я что, блядь, должен всю дорогу здесь сидеть? Наркоман идет с дрессированным гусем на цепочке по Невскому проспекту. На встречу блюститель порядка и говорит: молодой человек, здесь с гусями ходить запрещено. Он говорит: почему? И он говорит: молодой человек, ваш гусь, простите за выражение, срет. Он говорит: да. А вот там голуби срут, им можно? Он говорит: молодой человек, голубь – это птица мира. Он говорит: бля, буду. Мой гусь тоже войны не хочет. Наркоман открывает глаза на Дворцовой площади. Над ним блюститель порядка. Он говорит: где я? Он говорит: молодой человек, вы на Дворцовой площади. Он говорит: нахуй подробности, город какой. Два наркомана прилетают в Австралию, сходят с трапа и видят, как там кенгуру. Хуякс? Хуякс? Хуякс? Один говорит: Васька, приколись, бля. Если у них такие, бля, кузнечики, какая у них коноплята должна быть? Бравовочка. Класс едет, и, значит, Машенька плачет. Учитель спрашивает: Машенька, ну что ты плачешь? Говорит: а Вовка на меня сорокой дразнится. Он говорит: какой сорокой? Потому что, наверное, ты болтаешь много. Он говорит: нет, типа, этому дала, этому дала, этому не дала. Учительница идет в класс и видит, как Вовочка с глобусом направляется в сторону туалета. Она говорит: Вовочка, ты куда это с глобусом? Он говорит: Марья Ивановна, такое хуёвое настроение, на весь земной шар насрать хочется. Вот. Ну, учительница биологии приходит в класс и говорит: дети, мы будем сегодня изучать органы человека. Ну, кто какие органы знает? Вовочка тянет руку. Она говорит: Вовочка, ты сиди. Вот. Ну, вот встает Машенька, говорит: я знаю, говорит, руки. Ну, говорит, Машенька, скажи, пожалуйста, для чего нам нужны руки? Ну, говорит, для чего? Ну, может, что-то работать, зарабатывать, писать можно что-то. Ну, садись. Теперь, Коленька, скажи: Коля, что есть еще у человека? Говорит: ноги. Ну, говорит, не было ног, и мы бы ползали. Ползали бы, как, не знаю, как червяки. Вовочка опять тянет руку. Она говорит: Вовочка, я не буду тебя спрашивать, потому что ты все время говоришь похабщину. Он говорит: Марья Ивановна, нет, я про кожу. Она говорит: хорошо, Вовочка, встань, скажи. Он говорит: я знаю, есть у человека кожа. Он говорит: хорошо, Вовочка, скажи, а для чего человеку кожа? А вот, Марья Ивановна, не было бы у человека кожи, яйца бы приходилось в руках таскать. Учительница приходит в класс, приносит плакат, там изображены хвостики птичек. Она вызывает Вовочку к доске и говорит: Вовочка, вот это что за птичка? Вовочка говорит: Марья Ивановна, вы что, ебанулись, что ли? Но где это видно, чтобы по жопе отгадывают, что это за птица? Она говорит: так, пошел вон из класса, завтра с отцом. На следующий день открывается дверь в учительскую, туда засовывается голая мужская жопа, и за двери голос: а ну, блядь, училка, отгадай, чей отец пришел? Военно-грузинская дорога. Мчится 600-й Мерседес, дорогу преграждает кавказец в трусах с автоматом наперевес. Машина останавливается, он говорит: вылезай. Тот вылезает, снимает штаны. Тот говорит: да ты чё? Снимай, говорит, штаны. Тот снимает штаны, говорит: дрочи. Тот такой: ты чё, ёбнулся? Говорит: дрочи давай. Тот раз, кончил. Говорит: еще раз. Тот говорит: блядь, давай, говорит, еще. Хорошо. Второй раз кончил. Говорит: давай еще. Говорит: блядь, не могу больше. Он говорит: точно не можешь? Говорит: точно не могу. Он машет рукой, из кустов появляется девочка удивительной красоты. Он говорит: Гюльчатай, вот этот добрый человек согласился довести тебя до города.